в одном из предъявленных ему вопросов прямо спрашивается о намерении Филиппова печатать нелегальные статьи. Ответ Достоевского в высшей степени любопытен. Павел Филиппов сделал такое предложение, но в вопросе сказано о домашней типографии. О печатании никогда и ничего я не слыхал у Дурова, да и нигде. Об этом и помину не было. Филиппов же предложил литографию. Это мне совершенно памятно. Достоевский недаром подчеркивает ключевые слова. Он настаивает на различии понятий. Литография, да, пожалуйста, об этом и так уже известно следствию. Кроме того, в литографической затее ощутим оттенок кустарщины, и выглядит она поэтому куда безобиднее. Но ни о каком печатании речи у Дурова не было, да и нигде, поспешно добавляет Достоевский, в этой стремительной оговорке ощутима тревога. Тем не менее, он отвечает так, как если бы был вполне убежден, что следователям пока ничего не известно о заговоре семи. Откуда такая уверенность? Следует признать, что при всем своем почти четвертьвековом опыте третье отделение допустило существенную профессиональную оплошность. Как мы убедимся, далеко не единственную. Их, впрочем, можно извинить, если вспомнить, что у русской тайной полиции еще нет практики массовых политических дознаний. Большинство злоумышленников, взятых в ночь на 23 апреля, были первоначально собраны в одном помещении. У них оказалось некоторое время для того, чтобы обменяться впечатлениями и хотя бы в черне наметить образ действия на допросах, но это не единственная возможность. В литературе, посвященной делу Петрашевцев, не отмечена одна, казалось бы, маловажная деталь. Во время следствия Достоевский сидел в секретном доме Алексеевского Равелина в камерах номер 7 и номер 9. «Сношение с товарищем, соседом по заключению, Филипповым, — говорит Миллер, — происходило при помощи постукивания. Рассказывал про Петропавловскую крепость. Стенографически записывает в своем дневнике Анна Григорьевна про то, как он переговаривался с другими заключенными через стенку». Публикаторы этой расшифрованной стенограммы добавили буквы, стоящие в угловых скобках. Думается, это излишне. Речь, конечно, идет об одном человеке – Павле Филиппове, поэтому следует читать именно так, как в оригинале, с другим заключенным. И если предположить, что один из них взял на себя подпольную типографию, то второй по взаимной договоренности – мог делать вид, что ему об этой истории ничего не ведомо. О семерке не упомянул на допросах ни один из посвященных. А ведь такой риск существовал. Григорьев, например, сломался и давал очень откровенные показания. Значит, либо действительно состоялся предварительный сговор, либо не все из обозначенных Достоевским в разговоре с Майковым лиц принадлежали к сообществу, а были названы, так сказать, в качестве кандидатов. Во всяком случае, пока с уверенностью можно указать только троих – Спешнева, Филиппова и Достоевского. Семерка на поверку могла оказаться тройкой. Филиппов и Спешнев наперебой берут вину на себя. Странно, но это действует. Исполненные зрелой государственной осторожности, не верящие словам комиссия настолько поражена борьбой двух благородств, что не настаивает на дальнейших разысканиях. Не исключено, конечно, что у нее имелись какие-то свои соображения. О пользе семейных связей. Свидетельство Майкова о том, что типографский станок был собран на квартире Мордвинова, не замечен среди разных физических приборов при обыске, а затем тайно изъят домашними, находчиво снявшими с петель опечатанные двери мордвиновского кабинета. Эта детективная история вызывает сомнения. Неужели Мордвинов, задается вопросом Егоров,